один билет, а завтраки за всю неделю, невзирая на запрет, уместились два коктейля и полпачки сигарет. Вот это жизнь, живи не тужи. Жалко, что не каждый вечер такая жизнь. Мама, держись, папа, дрожи. Если будет каждый вечер такая жизнь. Девочка, конечно, рада, что на ней крутые штаны. Девочку щекочут взгляды те, что пониже спины. Девочка глядит устала, ей как будто все равно. Мол, узнала, испытала все уже давным-давно. Вот это жизнь, живи не тужи. Жалко, что не каждый вечер такая жизнь. Мама, держись, папа, дрожи. Если будет каждый вечер такая жизнь. Что-нибудь решать и думать, а то чается совсем. Вот это жизнь.